Глава 59. Карина. Нет, мне совершенно точно не нравится, что меня обвили вокруг пальца, как глупую школьницу. Подставили так, что я в своей семье стала чуть ли не персоной нон-грата. Поднимаюсь из-за рабочего стола и начинаю нервно мельтешить, прогуливаясь вдоль своего временного питерского кабинета, покручивая в руке ручку. Ужасная ситуация, отвратительная. Это же какой сукой я сейчас оказалась в глазах Романовского? Ведь не виновата. Правда, оказалась глупой идиоткой, попавшейся на увещевание большого дяди-инвестора. Конечно, я уже давно привыкла, что в бизнесе примерно половина игр проходит за твоей спиной. Но от Смольного я такого хода, как продажи информации журналистам, совершенно не ожидала. Серьезный мужик, один из самых ответственных и бескомпромиссных в наших кругах. И на тебе такую змею подбросить. Нет, я докопаюсь все-таки до сути. Не уверена я, что это сделано просто из чистой финансовой выгоды. Незачем ему. У него денег и так куры не клюют. Резко возвращаюсь к столу и вызываю секретаря, который уже через пару минут заскакивает в кабинет, как всегда, с улыбкой от уха до уха. Этакая девочка дружелюбия. «Майя, мне нужно поговорить с начальником службы безопасности. Он на месте, не в курсе?» «Нет, Карина Витальевна, но я выясню». «Отлично. И как только освободится, пусть зайдет ко мне». «Хорошо, поняла», — кивает Майя и уходит, оставляя меня снова наедине со своими мыслями. «Ноль. Ноль продуктивности от меня в эти дни». Такое ощущение, что моя личная жизнь разваливается, а не бывшего мужа. Нет, нельзя принимать так близко к сердцу чужие проблемы. Однажды оно может просто не выдержать. Хотя Романовский — отец моей дочери. И нет, совершенно точно не чужой человек. И раз уж я эту кашу заварила, хоть и непреднамеренно, но теперь должна все исправить. Пытаюсь еще раз набрать Владу, но он не берет трубку. Видимо, все еще на меня зол и просто не хочет разговаривать. И, положа руку на сердце, я его понимаю. Как рассказала мне Ася, мой с Варей разговор мало чем помог. Они до сих пор не то что не помирились, но даже и не поговорили. И это удручает. Попытаться поговорить с его Варварой еще раз? Нет, плохая мысль. Теперь было бы неплохо поговорить тет-а-тет с самим возлюбленным. А как я могу это сделать? Не потащу же я их силой друг к другу навстречу. Хотя, бубню себе под нос, когда в голове проскакивает шальная мысль. Из этого может что-то да и выйти. Пожимаю плечами, усаживаясь обратно в кресло и открывая рабочий ноутбук. Силой нет. В джип и заталкивать с мешком на голове не буду. Но обманом — вполне себе неплохая мысль. Пока начальник СБ слишком медленно поднимается на мой этаж, я, прошерстив интернет, нахожу неплохой ресторанчик в центре столицы и буквально в пару звонков организую встречу с директором на завтра. Осталось еще организовать себе рабочее окно и съездить проконтролировать весь процесс организации мною задуманного. О чем тут же и сообщаю Майе, прося перенести встречи и совещание на вечер. «Карина Витальевна, вызывали?» Появляется на пороге приемной Артур, тот самый начальник службы безопасности. Рослый, высокий, спортивный, серьезный мужчина примерно 40 лет, с убийственно спокойным взглядом и полным решимости выражением на лице. Легкая щетина украшает по-мужски суровое, красивое лицо, а мои глаза сами собой залипают на накачанных, я бы даже сказала, чересчур руках и мышцах, что бугрятся под кожей. Буду вруньей, если скажу, что не обратила на него никакого внимания, когда этот титан впервые появился на пороге моего кабинета. Обратила, еще как. И вот 2 года рука об руку, и хоть я именно в этом филиале бываю редко, но Артур, пожалуй, первый, кому я буду звонить в случае проблем на фирме. Будь это Питер, Москва или любой другой офис в России и за ее пределами. Этот мужчина одним молчаливым яростным сопением может поставить всех по струнке. Да, Артур, пройдемте в мой кабинет. Говорю, а у самой, кажется, дрогнул голос. Да ладно, Карина, сдаешь позиции. Как скажете, бросает мужчина и проходит мимо меня в кабинет, задерживая свой взгляд на моем лице чуть дольше положенного. Так, откашливаюсь, спуская себя с небес на землю. А все поняла, Майя. Утром уеду, буду к вечеру. На 6 можешь переносить совещание. Но в 6 заканчивается рабочий день, я боюсь, что многие работники... Я сказала в 6. Перебиваю, не имея терпения выслушивать, когда кто-то начинает бубнить себе под нос. И, разворачиваясь, возвращаюсь в кабинет, где уже стоит по стойке смирно и ждет меня Артур. Нет, почему я не могу перестать глазеть на этот огромный разворот плеч? Ой-ой, Романовская, кажется, пора тебе найти мужика, а то уже на коллег заглядываешься. Хотя... И тем не менее, почему он так соблазнительно смотрится в этой серой футболке? И вообще, кстати говоря, почему он в футболке, а не в форме? У нас на фирме разве отменили дресс-код? Нет. Все, что мне говорят, когда я огибаю рабочий стол и замираю напротив исполина Артура. Тогда почему вы в таком виде? Вам нужно, чтобы я галстуки с рубашками носил? Или чтобы преступников и жуликов ловил, Карина Витальевна? Чёрт, и не поспоришь. Так, ладно. Я, конечно, недовольна, что вы являетесь на работу вот так. Говорю, а самой впервые в жизни становится неловко под пристальным мужским взглядом. Слон и моська, ей-богу. Но мне нужна ваша помощь, Артур. Слушаю вас, Карина Витальевна. И почему так режет слух это его, Карина Витальевна? Мне нужно, чтобы ты нашел информацию о Руслане Смольнове. Помнишь, в прошлом месяце фирма собиралась выходить на сделку? Помню, выгибается мужская бровь. Но моя служба тогда проверила и его фирму. Стандартная процедура перед заключением сделки. Досье было у вас. Соединяет руки за спиной и пожимает своими внушительными плечищами Артур. И все бы замечательно. Чувствую, тут снова будет «но». Именно. Сверкаю глазами, злясь на такой саркастичный тон мужчины. Но именно Смольнов слил информацию обо мне и муже. Бывшем муже, зачем-то добавляю, в прессу. С его подачи нарисовалась та самая статья в журнале, и я хоть убей, не могу понять, какая ему-то была от этого выгода. Это не дает мне покоя, да и... Ух, чувствую, как меня понесло откровенничать, и резко прикусываю язык, замолкая. «Да и...» — тянет Артур медленно под моим ошарашенным взглядом, огибая рабочий стол и приближаясь. С каждым шагом все стремительнее сокращая между нами расстояние, так что сердце уже бьется где-то в пятках. Что это за буйство гормонов? Чтобы я терялась и растекалась лужицей перед мужчиной? Романовская, возьми себя в руки. Да и благодаря этой статье я разрушила личную жизнь бывшего мужа. Договариваю, все же беря себя в руки и останавливая мужчину, упираясь ладонями в его гранитную грудь. Я чувствую себя виноватой. Говорю уже тише, и губы сами собой опускаются на недовольно поджатые в тонкую линию губы Артура. В горле слишком стремительно пересыхает, а дыхание перехватывает. Я вижу, как дернулся кадык и тяжело сглатывает Артур. Вижу, как стремительно заволакивает безумной дымкой взгляд и каких усилий ему стоит замереть. «Так, ты поможешь мне?» «Карина», — начинает Артур, но тут словно ураган в кабинет врывается Майя и с визгливым «Ой!» замирает на пороге, заставляя меня чуть ли не отскочить от начальника службы безопасности. «Простите, пожалуйста, что помешала, но это очень срочно». «Что?» — непроизвольно тянется рука к волосам, которые я нервно поправляю. «Что случилось, Майя? Раз вы завтра уезжаете утром, то необходимо сегодня провести конференцию с рекламщиками. У них сроки горят, Карина Витальевна». «Да, я...» «Уезжаешь?» — вклинивается неожиданно резкий возглас Артура, и мы, как по команде с секретаршей, оборачиваемся. «Днём. Вернее, утром. Мне нужно быть в столице», — отчитываюсь, как провинившаяся девчонка. «Я отвезу вас». Снова переходит на «вы, Артур», заставляя меня смотреть на себя ошалевшими глазами. «Правда?» «Да, только выезжать тогда нужно в ночь». Растерялась. Я впервые за очень и очень долгое время растерялась. Даже не знаю, что ответить-то. А самой страшно и волнительно от того, что еду в Москву не одна. И что-то пятой точкой чую, окончание этой поездки будет очень неожиданным для нас двоих. Потому что даже тут, в кабинете, воздух буквально искрится от напряжения. А меня едва ли не потряхивает от гуляющего внутри голода. «Так что делаем с рекламщиками?» Снова напоминает о себе секретарша, выводя меня из забытья. «Организовывай. Через час устроим встречу». «Поняла?» — кивает Майя, но уходить не торопится. «А ты?» — поворачиваюсь к Артуру, который все это время прожигает взглядом. «Вы. То есть вы. Чувствую себя дурнее дуры. Вы займитесь вопросом, который я озвучила ранее. Все контакты, включая третьих лиц, скину на почту. Очень надеюсь на твою, вашу помощь». И добавляю: «Пожалуйста». Вот последнего от себя совершенно не ожидала. Романовский любил говорить: «Карина, у тебя не отсохнет язык, если ты скажешь элементарное «пожалуйста» и «спасибо». Или бывший муж воспитал, или нынешний охранник так влияет. «Всё сделаю, к поездке всё подготовлю. Могу идти?» «Можешь». Выходит хрипло и сдавленно, а мозг уже рисует в красках всю 10-часовую поездку на машине. Да так рисует, что пальчики на ногах в предвкушении подгибаются. День на работе проходит в суете, а вечером в отеле поспать и пару часов не удается. Нервный мандраж не отпускает. Снова пытаюсь дозвониться Романовскому, но тот не берет трубку. И тогда решаюсь позвонить его матери. В моем плане мне пригодятся сообщники, и свекровь с дочуркой могли бы мне неплохо помочь. Почти 2 часа провисев на телефоне, узнаю, что Влад в рейсе и будет только завтра к вечеру. И это же просто замечательно. Значит, долго с ужином тянуть не нужно. И планируем их с Варей встречу на завтрашний вечер. Кстати говоря, и мать Влада, и Ася были просто в восторге от моего предложения и даже хотели взять все обязанности по подготовке праздника на себя. Но стоило только представить, что тогда у меня не останется повода мчать в столицу, и я не проведу 10 часов в машине с Артуром. В общем, тело мое явно взбунтовалось. И, уверив женщин семьи Романовских, что все сделаю сама, на них только задача завлечь наших голубков на ужин, распрощавшись, кладу трубку и почти до 2 часов ночи тупо пялюсь в потолок в ожидании приезда своего провожатого —